«Дело не в Родригесе», — терпеливо объяснил Дюнуа. «Дело в самой сущности режима, при котором возможны такие операции». «Это не ваше дело», — быстро отреагировал генеральный директор. «Это внутреннее дело самих парагвайцев. Как с Робинадом?» «Он в Европе. Отдыхает в Испании. Судя по всему, никуда бежать не собирается. С собой взял на отдых свою любовницу. Наши люди следят за ними. А Вебер?» «С этим сложнее. Конечно, он уже уехал из Чили, но куда именно, мы пока не смогли установить. Через наших людей в Латинской Америке удалось выяснить, что вместе с Вебером лагерь покинули и все легионеры. Шефер был крайне недоволен действиями этих людей, их вызывающим поведением, постоянными попойками. Что думаете предпринять дальше?» «Думаю, нужно от имени Совета Безопасности ООН обратить внимание чилийского правительства на недопустимость существования колонии Дигнидад». «Правильно», — одобрил генеральный директор. «И сделать соответствующий запрос в Аргентину, чтобы они не могли туда перебазироваться. Я боюсь, что в таком случае они просто переедут в Парагвай», — вставил Дюнуа. «Да. Парагвайское правительство может предоставить им свою территорию», — согласился генеральный директор и, помолчав, добавил. «Нужно обязательно сообщить Стресснеру о его свояке. Родригес становится просто неуправляемым». «А что думаете вы, Дронго?» Саундерс махнул рукой. «Какая разница, Стресснер или Родригес? Боюсь, что у второго сейчас даже больше власти, чем у первого. Это ничего не даст». «А что вы предлагаете?» «Ничего. Мы ничего не можем сделать. Это как разросшаяся опухоль. От того, что мы удаляем небольшой отросток, ничего не меняется». «Вы настроены сегодня очень пессимистично», — мягко сказал генеральный директор. «Думаю, вам надо отдохнуть. Вы очень здорово поработали». «Вы сумели справиться, Дронго, со сложнейшим заданием. Большое спасибо». Он встал, давая понять, что беседа окончена. Саундерс, пожав без энтузиазма протянутую руку, кивнул и вышел из кабинета. Встретив недоуменный взгляд генерального директора, Дюнуа извиняюще прошептал. «Это у него апатия, естественно, после стольких потрясений». Он побежал по коридору, догоняя Дронго. Тот на ходу, надевая пальто, подходил к лифту. «Что с тобой?» — спросил он у Саундерса. «Чем ты недоволен?» «Я просто устал», — честно признался Дронго. «Очень устал». «Это пройдет», — тихо сказал Дюнуа, обнимая его за плечи. «Ты сделал великое дело, парень. По законам любой страны тебе полагается высшая награда. Слушай, если я приглашу тебя выпить, это приравнивается к такой награде?» Вдруг спросил он, весело подмигивая Саундерсу. Саундерс улыбнулся. «Конечно, приравнивается». Дюнуа вместе с Ричардом вошел в лифт. «Подожди меня в холле», — сказал Дюнуа, когда лифт замер на первом этаже. «Я сейчас надену пальто, оно осталось наверху, и мы поедем в одно великолепное место». Саундерс, выйдя в холл, подошел к сувенирному киоску. Какая-то женщина в богатом нарядном манто делала покупки. Она взяла сразу несколько пакетов и не могла забрать их все сразу. Ее умоляющий взгляд остановился на Саундерсе. «Вы мне не поможете?» — спросила она. Ему почему-то не понравилась улыбка этой уже не молодой, но красивой женщины. «Конечно, помогу», — тем не менее отозвался он с готовностью, забирая пакеты. Они вышли на улицу. «Вот моя машина», — показала женщина, настоявшая неподалеку «Шевроле». Они подошли к автомобилю, и женщина, открыв дверцу, приняла пакеты. «Вы очень любезны. Благодарю вас», — сказала она. И снова что-то неприятное мелькнуло в ее лице. Саундерс пошел назад. Свежий морозный воздух несколько успокаивал нервы. В холле показался улыбающийся Дюнуа. Ричард повернулся к нему, приветливо кивая головой. Именно в этот момент за спиной послышался скрип тормозов. Он еще успел обернуться и увидеть женщину в автомобиле. В руках у нее...